Часть четвертая. Подлинная история носа Пиноккио. Глава 73. Когда он вошел в здание, Гигурра уже сидел там и ждал его. Элегантный, как всегда, в начищенных до блеска черных ботинках, в которые можно было смотреться, как в зеркало, в темно-синем шелковом костюме, светлой кремовой рубашке, в честь такого дня застегнутой на все пуговицы. Пожалуй, в знак приветствия лету, которое, наконец, пришло после долгой зимы и прохладной весны. «Идеальный, с какой стороны ни посмотри, как испанский грант из другой эпохи, от подошв ботинок до загорелого, резко очерченного профиля и белой шевелюры. Кроме того, при нем находился его старый портфель-кейс». Конечно, тонкий и потертый из светлой кожи, но одновременно верный знак того, что впереди их ждут приятные дела, о чем Бекстрем знал по собственному опыту. Так же хорошо, как и то, что если время поджимало, его толщины в любом случае хватало для довольно увесистого коричневого конверта, который мог переместиться к нему в карман, как только они договорятся, по всем практическим моментам. Будучи сам безупречным человеком, Бекстрем все равно ощутил легкую зависть, увидев антиквара. «Гигурра ни капельки не похож на обычного цыгана», — подумал он. «Никому и в голову не придет, что он вырос в кибитке вместе со всеми прочими представителями своего большого семейства, когда они в веселые 50-е путешествовали из страны в страну, развлекая народ на улицах и попутно воруя кур и мелкую посуду, и мимоходом грабя того или иного пенсионера. «Приятно видеть тебя, Бекстрем. Приятно видеть тебя», — повторил Гигурра, обеими руками пожимая правую руку комиссара. «Я тоже рад нашей встрече», — проворчал Бекстрем. «Но я же не отрываю тебе пальцы». Гигурра для начала постарался удивить Бекстрема. Вместо того, чтобы направиться в большой ресторан и занять их обычный, стоявший немного в стороне столик, они на лифте поднялись на этаж выше и прошли прямо через большое здание Королевской оперы. А в конце коридора Гигурра остановился и набрал код на замке массивной дубовой двери, которая сразу же с тихим скрипом открылась. В честь их встречи, а прошло ведь немало времени с тех пор, как они виделись в последний раз, и с учетом важности вопросов, которые им требовалось обсудить, Гигурра позаботился о том, чтобы они смогли перекусить, выпить и пообщаться в по-настоящему спокойной обстановке. «Это приватное отделение подвала оперы», — объяснил Гигурра и жестом пригласил Бекстрема пройти внутрь. «Оно для узкого круга избранных. И сегодня вечером там будем только ты и я». «Вряд ли здесь есть опасность столкнуться с уткой, Тойваноном или кем-то другим из моих нищих коллег», — подумал Бекстрем, располагаясь за столиком у окна на двоих, накрытым белой льняной скатертью, на которой лежали коричневые салфетки, стояло столовое серебро и большой набор переливающихся всеми цветами радуги хрустальных рюмок и бокалов. «Даже Кайсу с крысой, пусть она шеф полиции Лена, не пустят сюда». Персонал явно был заранее проинструктирован, даже не спрашивая их предпочтений, и хозяину мероприятия, и его гостю принесли все их самое обычное. Чешское пиво и русскую водку, достойные настоящего комиссара, и большой сухой мартини с оливками сбоку на тарелке для его более утонченного сотрапезника. «За нас, Бекстрем», — сказал Гигурра и поднял свой бокал. «Мне кажется, впереди у нас особенно приятный вечер». «За нас», — поддержал Бекстрем, кивнул, запрокинул голову и ополовинил свою рюмку. «Что касается еды, я думаю, тебе не стоит беспокоиться», — сказал Гигурра и, пригубив содержимое своего бокала, поставил его перед собой. «Я уже все заказал. Сначала небольшой шведский стол, чтобы мы могли отдать дань уважения нашей шведской селедке, икре уклейки, лососю, копченому угрю, маслу, сыру, хлебу и мелкому свежему картофелю, который буквально на днях выкопали из сконской земли. Все обычное, ты знаешь. Я попросил, конечно, заменить шведский печеночный паштет на французскую гусиную печень, но, думаю, ты не будешь разочарован. Затем мы получим жареное на гриле телячье филе. Относительно десерта я собирался предложить торт безе, который, насколько мне известно, ты обожаешь. Звучит хорошо, согласился Бэкстрем. Ничего лишнего. Во всяком случае, в наше трудное время, когда половина Европы чуть ли не умирает от голода, подумал он. «Если ты не возражаешь, я бы также хотел начать с одного маленького вопроса», сказал Гигурра, откинулся на спинку стула, улыбнулся Бэкстрему и покрутил бокал между своими наманикюренными пальцами. «Как я говорил тебе по телефону, мне понадобилось уехать за границу по делам на время, но из интернета я узнал об убийстве адвоката Эриксона и о том, что мой дорогой брат вполне заслуженно получил задание руководить поисками его убийцы». «Ага», — буркнул Бэкстром и кивнул. «Все верно». «В таком случае, мне кажется, я в виде исключения смогу помочь моему брату, внеся свою скромную лепту в его расследование». «Звучит хорошо», — сказал Бэкстром. «Хотя этот идиот говорит так, словно у него алая роза засунута в задницу», — подумал он.